Глава 26. Алмазов. «Раз уж ты такой упрямый, вот номерок». Женька вручила мне пластиковый номерок из гардероба и побежала в банкетный зал за сумкой. Засунув номерок в карман брюк, я двинул за нашей верхней одеждой. «Все же Стас Кожевников полный придурок», — размышлял я по дороге. «Если уж решил жену вернуть, так хоть бы включил ответственность». Но нет, видимо, эта песня не про него. Да и вообще, вряд ли ему нужна Женя. Просто заметил, что между нами что-то происходит, вот и взъерепенился. Я заглянул в гардероб. Конечно, женщина, выдающая одежду, не оказалась на месте. Подождав 2 минуты, я махнул рукой на правила приличия, достал из кармана номерки, перемахнул через ограждение и начал искать куртки. Я уже снял нашу с Женей верхнюю одежду с вешалки, как вдруг мое внимание привлекло странное пыхтение в дальнем углу гардероба. Спрятавшись под шубами и куртками, в укромном уголке затерялась какая-то парочка. «Хорошая девочка хочет премию», — мурлыкал мужской голос. «О да, очень хочет», — вторил ему женский. «Тогда получше работай своим пухлым ротиком». Я передернул плечами. «Ну что за непристойности? Неужели нельзя найти более укромное местечко, раз уж приспичило перепихнуться?» И тут я узнал торчащие из-под шубы зеленые лоферы. «Дед? Что ты?» — вырывалась у меня изумленная. Шубу на миг отодвинули. «Сгинь, Павел! Не видишь, я сотрудницу обучаю!» — отмахнулся мой родственник. «А ты, деточка, не отвлекайся, работай усерднее!» Я прищурился. «Под дедом? Кто бы сомневался? Мила из отдела бухгалтерии!» «Нет, однозначно, она доиграется до увольнения». Выбравшись из гардероба, я прикрыл дверь с обратной стороны и провел по лицу рукой. «Да что это за дед такой? Еще и премии без ведома Эммы раздает», — размышлял по дороге в зал. Когда я показался в зале, тетка все так же сидела на своем месте и отчаянно пыталась дозвониться до Ваги. Бренди в бутылке осталось совсем на донышке. «Ах, Ваги, что же ты наделал? Во что вляпался на этот раз?» — горестно повторяла она. Евгения за ее спиной пожала плечами. «Вы что, уже уходите?» — окончательно расстроилась Эмма. «Не волнуйся, дед составит тебе компанию», — подмигнул ей я. В мобильнике вспыхнуло сообщение, что такси на месте. «Все, едем», — Женя забрала у меня свою куртку и заторопилась к выходу. Я пошел за нею следом. Такси уже ожидало нас у ресторана. Я открыл Жене заднюю дверцу, дождался, когда она устроится на сиденье, и сел рядом с ней. Она виновато взглянула на меня. «Тебе не стоило со мной ехать». «А я думаю, стоило. Мне жаль, что все получилось так скомканно». «Да нормально все. Ты ведь не виновата, что твой бывший муж идиот». Она вздохнула. «К сожалению, некоторых людей деньги очень портят». «Еще как портят», — не мог не согласиться я. И ведь разбросает Стасик их по ветру. Нет, чтобы в хорошее дело пустить, так он вместо этого на вертолете по городу рассекает. Да, это было смешно. Несколько мгновений мы молчали. Я взял ее руку в свою. Понимал уже, что сегодня нам ничего не светит. «Жень, а хочешь, сходим куда-нибудь на выходных?» Предложил уверенно. Решил брать быка за рога, раз уж сегодня ничего не вышло. «Мысль хорошая. Вот только с кем Малинку оставить? Садик не работает, а моя бабушка с ней не справится. А мы и дочку возьмем. Можно во дворец спорта на представление сходить. Заодно и ребенку радость. Билеты, наверное, жутко дорогие». Занервничала она. «Ну так я же приглашаю. Значит, билеты с меня. А с нас тогда что? А с вас хорошее настроение». Женька заулыбалась. «Умеете же вы убеждать, Павел Демидович». «Значит, я позвоню, как только выясню, что с билетами. Можно и просто так позвонить». Она озорно посматривала на меня. «Так и сделаю». Мы еще немного помолчали. «А завтра ведь Новый год», — вздохнула она. «Как отмечать планируешь?» «Никак. Может, оливье с бабушкой сделаем. А ты?» «Пф!» Я неопределенно развел руками. Даже еще об этом не думал. Ее телефон завибрировал вызовом. «Извини», — шепнула она и начала переговоры с дворецким Иваном. Я уставился в окно. «А ведь я и вправду не думал, как проведу завтрашний вечер. Для меня все праздники в тягость, особенно в этом году. Может, к матери поехать?» Да билеты уже, наверное, все раскупили. Лучше ограничусь поздравлением по видеосвязи. Спать, что ли, пораньше лечь, чтобы не мучиться? Малинку мы обнаружили на детской площадке у дома вместе с дворецким Иваном. Он качал ее на качелях, а девочка была уставлена коробками с подарками. «Как мне вас отблагодарить?» — кинулась к Ивану Женя. Он покачал головой. «Да что вы, не стоит. Новый год как-никак. С наступающим вас. И вас тоже. Еще раз спасибо, что не бросили мою дочь. У меня есть такая же маленькая внучка. Страшно представить, что ее тоже кто-то мог ночью отправить одну на такси. Все в порядке, не переживайте». И, махнув нам на прощание рукой, Иван сел в такси. Соскользнув с качелей, дочка подбежала к Жене и взяла ее за руку. «Мама, мама, а у тебя было свидание с Бэтменом?» Посматривая в мою сторону, сгорала от любопытства она. Женька усмехнулась. «Было, правда, совсем короткое, но потанцевать мы с ним успели». И многозначительно посмотрела мне в глаза. Малинка, судя по всему, толком и не поняла, что ее выставили за дверь. «Бабушка заболела», — взахлёб болтала она. «А папа упал с вертолета прямо во двор. Такой грохот стоял. Бабушка думала, что война началась. Она сказала, что ей срочно надо в санаторий подлечить нервы после папиных фольтелей». «Вот пусть и катится в свой санаторий», — фыркнула Женька. Я взял пакеты с подарками и понес их в подъезд. Честно говоря, сейчас, когда впереди маячило расставание, чувствовала я себя как бездомная собака. Уезжать мне не хотелось. От слова «совсем». Хотелось с ними остаться. Но и навязываться было страшно. Вдруг Жене это совсем не нужно. «Мама, а Новый год завтра?» — болтала в лифте малышка. «Завтра, моя хорошая», — кивала Женя. «И мы не будем спать всю ночь?» «Если мы не будем спать всю ночь, то как Дед Мороз успеет принести тебе подарок?» У двери квартиры Женя испытующе взглянула на меня. «Ты же зайдешь?» «Да ну, поздно уже. Что-то я сразу оробел. Даже шаг назад сделал. Они ведь не одни живут, а с бабушкой. И квартира эта бабушкина. Время позднее». Женька хитро улыбнулась. «А я тебе чай сделаю. Как ты любишь. С лимоном и мятой». Я шумно выдохнул. «Так нечестно. Это шантаж». «Все честно», — уверенно произнесла она и, крепко взяв меня за руку, потянула в квартиру. Хозяйка была весьма озадачена внезапным возвращением малинки домой. «Бабушка, а с нами Бэтмен пришел!» — громким звоночком вещала малинка. «Смотри, бабушка, он настоящий, только не в костюме. Мама сказала, что у нее с ним было маленькое свидание». «Здравствуйте». Я растерялся, приперся посреди ночи, да еще с пустыми руками. Но бабуля оказалась понимающей. В ее глазах вспыхнул озорной огонек. «Бэтмен, значит?» — улыбнулась она. «А коньячок будете, Бэтмен? У меня есть немного». «Да что вы, неудобно как-то». Я попятился назад, к двери. Но Женька, фыркнув, уверенно взяла меня за руку и дернула обратно. «Все удобно. Новый год — хороший повод ходить в гости», — в унисон ее жесту кивнула бабуля. «А то я, если честно, бессонницей без вас мучаюсь. Привыкла, что маленький звоночек носится по квартире, а когда тишина, мне как-то не по себе». «Ну так что, коньячок со мной разделите?» «Паш, снимай куртку, я пока быстро на стол накрою». Женька строго взглянула на меня, мол, попробуй только сбежать. «Ну точно, богиня. И на гайки не надо, взгляда достаточно». «Малинка, беги в мою спальню. Там в тумбочке есть коробка конфет и два лимончика», — скомандовала бабуля и поехала в своем кресле следом за правнучкой. Я прошел на небольшую кухню. Женька орудовала с посудой у шкафчика. «Представляешь, я Малинке новогодний подарок купить забыла. Вернее, не успела», — расстроенно произнесла она. «Так давай завтра с утра съездим в торговый центр. Могу составить тебе компанию. Хочешь?» — с готовностью отозвался я. Она несколько мгновений смотрела на меня, а потом решительно обвела мою шею руками. «Хочу. И, наверное, это очень смело с моей стороны. Но Новый год я тоже с тобой встретить хочу. Вместо того, чтобы уныло давиться оливье и шампанским под бой курантов, а потом лечь спать». Мои губы дрогнули в улыбке. «И на городскую елку можно будет вечером съездить. Там, наверное, красиво. Ух ты, я всегда мечтала в новогоднюю ночь побывать в городе. Только у меня права забрали. За руль теперь не сядешь». «Ничего, у меня права есть. И машина есть». Мы неотрывно смотрели в глаза друг другу. «Значит, встретим Новый год вместе?» — осторожно предложил я. «Да, я согласна», — Счастливо выдохнула она.